Глава 15. Дальше шли без приключений. К вечеру пятого дня достигли устья большой реки, надо полагать, это был местный аналог Конго. На противоположном берегу действительно были видны европейского вида дома в 2 и 3 этажа. Но проблема состояла в том, что они были на том берегу, а мы на этом. А плыть на чем-либо, кроме бронированного катера, я не согласен. Задумался на эту тему и Сим. Ему теперь к белым людям нужно было не меньше, чем нам. Плот делать было определенно не из чего. «А как вы раньше переправлялись?» – спросил я. «Большая лодка», – коротко ответил проводник и показал куда-то вдаль. «Там, примерно на 200 метров выше по течению, на середине реки стоял небольшой корабль». Стоял он неподвижно, даже дыма из трубы видно не было. «Как привлечь их внимание?» – спросил Эванс. «Никак. Они просто сами подплывают, когда посчитают нужным». Больше придумывать было нечего, поэтому мы встали лагерем на берегу, развели большой костер и стали ждать. Ждать пришлось долго. Уже стемнело, мы успели поужинать и лечь спать. Ближе к утру один из носильщиков, оставленный сторожить, начал побудку. Одновременно с этим раздался громкий гудок, который было слышно, наверное, у истоков реки. Солнце только начинало вставать, но его слабого света хватило, чтобы различить стоявший у берега корабль. Странно, но при немаленьких габаритах он подошел к берегу почти вплотную. Надо полагать, глубина здесь подходящая. Тусклый луч фонаря развернулся в нашу сторону. «Эй, вы там! Назовитесь!» – раздалось с борта. «Если в факторию, то поднимайтесь на борт, а если приблудные, то валите подальше, пока из пушки не угостили». «Да, в факторию!» – крикнул Эванс. «Только как до вас добраться? В воду лезть не хочется». «Сейчас помогу». С тихим плеском шлюпка спустилась на воду, два гребца, оттолкнувшись от борта, за несколько секунд добрались до берега и предложили нам грузиться. Посудина была рассчитана максимум на 8 человек, поэтому пришлось сильно потесниться. К счастью, обратный путь также был недолгим. Когда группа поднялась на борт, к нам подошел капитан, оказавшийся невысоким пожилым мужчиной с огромной седой бородой, чем-то похожий на Чарльза Дарвина. «Итак, джентльмены, кто вы и что вас привело в наши края?» Мы поочередно представились, а причину стал объяснять я. «Мы путешественники, немного заблудились, но, к счастью, нашли проводника из местных аборигенов, который отвел нас к вам. Сейчас нам нужен отдых и еда, а затем мы хотели бы нанять корабль и покинуть этот материк. За все готовы заплатить». «Не сомневаюсь, джентльмены. А у черномазых что за дело?» «Тот из них, что помоложе, хочет дорого продать охотничий трофей. Очень необычный. Есть здесь те, кто таким интересуется?» «О, разумеется. Мистер Симпсон, один из совладельцев фирмы, постоянно ищет подобные диковины и щедро за них платит. Если этому африканцу удастся его заинтересовать, то в накладе не останется». За этими разговорами корабль развернулся и, негромко рокоча двигателем, направился к противоположному берегу. Там была оборудована плавучая пристань, поэтому заморачиваться с лодкой не понадобилось. Сим, распрощавшись с нами, отправился к мистеру Симпсону, которого он, как оказалось, знал. А мы с Эвансом пошли искать местного градоначальника, послав остальных на поиски гостиницы. Таковой нашелся в самом высоком доме из 4 этажей. Это был благообразный мужчина средних лет, чуть полноватый, но при этом очень подвижный. Гладко выбритые розовые щеки говорили о крепком здоровье. «Итак, джентльмены, я губернатор этой богом забытой дыры. Меня зовут Гарольд Мейс. Мне сообщили о путешественниках, прибывших с севера. Чем могу вам помочь?» Мы поочередно представились, а потом повторили то, что ранее говорили капитану. «Позвольте поинтересоваться, какой порт вас интересует? Дело в том, что корабли сюда заходят и уходят отнюдь не налегке. Каждый увозит отсюда полные трюмы товара. Дерево, слоновая кость, пряности, золото. До недавнего времени еще и рабы, но теперь от торговли живым товаром отказались. Да это и не так выгодно, кроме того, рабочие руки нужны здесь. Теперь еще и плантации каучуконосов развернули. Впрочем, я отвлекся, но смысл моих слов в том, что большинство судов имеет четко определенный маршрут, и для того, чтобы от него отклониться, нужно капитана очень сильно заинтересовать. Вы понимаете, о чем я?» «Разумеется». Эванс развязал мешок и вынул оттуда глобус. «Карты у нас, к сожалению, нет, но показать могу и здесь. Вот этот остров не так уж далеко отсюда». «Хм, джентльмены, вы, как я вижу, ищете приключений». С лица Мейса пропала улыбка. «Не могу сказать, что туда не ходят корабли. Тамошние жители охотно торгуют, в том числе и с нами. Вот только гостей дальше порта обычно не пускают. Более того, они крайне агрессивны к тем, кто пытается попасть на их остров. Что за дело могло бы привести вас туда?» «Исследовательский интерес», – нашелся я. «Исследование острова, людей, живущих на нем, их традиций, образа жизни. В этом отношении они представляют огромный научный интерес». «Интерес? Да эти замшелые сектанты никому не интересны, а маршрут этот популярностью не пользуется, несмотря на то, что совсем недалеко от торговых путей. Я, конечно, ничего вам не запрещаю. В порту стоят два корабля, завтра прибудет третий, так что поговорите с капитанами, возможно, алчность возобладает над здравым смыслом». «Будем на это надеяться», — сказал я, вставая с кресла. «У меня еще один вопрос, джентльмены». Мейс тоже встал, чтобы проводить нас до двери. «Чем вы собираетесь расплачиваться?» «Дело в том, что здешние края несколько диковаты, поэтому бумажные деньги ходят очень ограниченно, а долговые расписки и чеки не принимаются совсем». «Вот этим», — Эванс протянул ему слиток серебра размером со спичечный коробок. «Устроит?» «Разумеется». Мейс взвесил слиток в руке, осмотрел его со всех сторон, после чего вернул Эвансу. «Странное клеймо. Раньше я такого не видел». «Взяли у контрабандистов. Я поспешил скорее съехать со скользкой темы. Где взяли они, понятия не имею». «Понятно», — кивнул Мейс и распахнул двери. «Я вас больше не задерживаю. Приятного отдыха». Распрощавшись с местным градоначальником, мы отправились на поиски остальной команды. Те, как и следовало ожидать, разместились в гостинице, причем с комфортом. Запас серебра у нас был довольно большой, а цены здесь низкие, так что получилось снять несколько номеров. Отель представлял собой массивное здание из толстых бревен высотой в 3 этажа. Наши номера располагались на третьем. Бросив вещи, кроме разве что револьверов, мы спустились вниз, где на большой открытой веранде располагалась закусочная. За большим прямоугольным столом разместились все члены команды. Быстро продиктовали молодой чернокожей официантке заказ, после чего стали ждать, негромко между собой беседуя. «А зачем на серебряных слитках ставится клеймо?» – спросил меня Эванс. «Не знаю. Наверное, в банке его получали. Должен ведь номинал проставляться». «Должен, конечно. Вот только зачем внешние расчеты этими слитками производить? Это ведь получается, что и с контрабандистами на острове ими же расплачивались». «Скорее всего», — согласился я, уже догадываясь, к чему он клонит. «А в чем проблема?» «Проблема в том...» — Эванс тяжко вздохнул. «Что проклятый остров, как ты помнишь, закрыт наподобие карантина. За этим строго следят, а те из капитанов, что все-таки заходят туда, преступники, которых ждет суровое наказание. И эти слитки с клеймом... Да, дополнительная улика. Их легко отследить, если, конечно, моряки не переплавляют все сразу. Все эти годы руководство острова старательно подставляло моряков, а номинал даром не нужен, все равно здесь система мер другая. «Слушай», — сказал ему я, поневоле переходя на шепот, — «а мы сами здесь не спалимся с этими слитками?» «Возможен и такой поворот, но, надеюсь, получится убраться отсюда, прежде чем они забьют тревогу». Далее разговор прервался, поскольку принесли еду. Эрнесто, верный себе, уже потихоньку тянул руки к официантке, которая особо не противилась такому обращению. Курт разливал по стаканам нечто похожее на ром. Эванс, подняв стакан, произнес тост. «Итак, друзья, могу вас поздравить. Первая часть нашего плана выполнена успешно. Теперь осталось только найти корабль и перебраться на остров. Будем надеяться, все пройдет успешно. За успех!» «За успех!» – эхом отозвались остальные. Опрокинув в глотку ром, я подумал, что даже попасть на остров – это еще не успех, даже не половина успеха. Ведь мы по-прежнему не представляем, что нужно делать на этом острове. Да и живущие там сектанты, которые вообще не факт, что нас к себе пустят, уж точно не будут рады, когда мы начнем поиски. Предоставив друзьям возможность расслабиться, я и Эванс отправились на переговоры. Первым был корабль под названием «Пасть акулы». Это был пароход довольно внушительных размеров, с просторной палубой, чистой и свежевыкрашенной. Акулья пасть была довольно схематично нарисована на носу. На борт нас пропустили свободно, а один из матросов вызвался проводить к капитану, которому, как мы объяснили, у нас деловое предложение. «Разрешите войти, сэр?» – вежливо спросил матрос, постучав в дверь капитанской каюты. «Эти джентльмены говорят, что у них к вам деловое предложение». «Спасибо, Дэвид», – сказал капитан, распахивая дверь. «Ты можешь идти. Проходите, джентльмены, присаживайтесь и расскажите мне о вашем деле». Капитана звали Лоуренс Грим. Он оказался худощавым мужчиной, довольно молодым и жизнерадостным. Одет он был отнюдь не как моряк. Скорее, это была мода большого города, где он расслаблялся в перерывах между плаваниями. Гладко выбритые щеки сочетались с длинными волосами, которые он не пытался никак прибрать, поэтому они частично скрывали его лицо. Когда мы сели за широкий стол, на столе этом удачно лежала карта мира, более того, на ней красными линиями были нанесены схемы торговых путей. «Я вас слушаю», — сказал он после взаимного представления и обмена любезностями. «Вам нужен корабль?» «Так вот, нам нужно, чтобы нашу группу из 10 человек взяли на борт», — начал я объяснять. «Если я правильно понял, вы уже загрузились и скоро отплываете?» «Совершенно верно», — капитан с улыбкой кивнул. «А после отплытия, если я правильно понимаю, я провел пальцем по карте. Ваш путь пройдет здесь, так?» «Вы очень проницательны», — капитан улыбнулся еще шире. «Так вот, нам нужно, чтобы вы немного отклонились к югу, вот сюда, и высадили нас на этом острове». «И зачем мне это делать?» — с прежней улыбкой спросил он. «Мы заплатим», — Эванс протянул ему слиток. 50 таких». «О, немалая сумма, но это не все. Видите ли, я достаточно молод, но уже нажил кое-какой капитал, хотя от своего покойного папаши получил только одно дырявое корыто и кучу долгов. «А все потому...» «Мы можем поторговаться», — начал было Эванс, но капитан перебил его. «Я не закончил. Так вот, единственное, что отличало меня от отца-неудачника, — это умение рисковать. Самая крупная рыба ловится в мутной воде. поэтому я никогда не проходил мимо дорогостоящей аферы. А теперь я вижу людей, которые не слишком похожи на сумасшедших, но при этом они предлагают отвезти их в самую настоящую задницу, да еще заплатить за это готовы, и немало. Что я должен подумать? Именно то, что их прибыль в предстоящем деле будет такова, что плата за проезд окажется мелочью. Все люди мыслят рационально. Ведь я прав? Нет, хором ответили мы. Не хотите отвечать, дело ваше, но и я тогда никуда вас не повезу. Сумма, которую предлагаете вы, безусловно, привлекательна. Более того, думаю, что если поторговаться с вами, то сумму эту можно будет удвоить, так? Именно. А это лишнее свидетельство того, что ваш интерес куда как более серьезен. Итак, вот вам мои условия. Я могу отвезти вас туда, но фиксированная сумма меня не устраивает. Я хочу долю. Скажем, 30%. 10%, рефлекторно ответил я. От вас ведь ничего не требуется, только отвезти нас. Не только, друг мой, не только. Капитан снова широко улыбнулся. Во-первых, я единственный, кто вас туда доставит. Остров, знаете ли, пользуется дурной славой, пусть и незаслуженно. Капитан второго судна – суеверный старый пердун, который прогонит вас, как только вы заикнетесь о цели своего путешествия. Он и приближаться не захочет к подобному месту. Во-вторых, помимо услуг по доставке, у меня есть и другая функция, а именно держать язык за зубами, что, как я думаю, для вас также весьма важно, так? 15. С упрямым видом выдал я. 25, и это мое последнее слово, сказал капитан, хлопнув ладонью по столу. У вас есть еще время подумать. Корабль уходит послезавтра на рассвете. Четверть всего добытого мне, остальное ваше. Мы подумаем, буркнул я, после чего мы оба встали и, сухо попрощавшись, удалились. «Зачем ты торговался?» – спросил Эванс уже на улице. «Думаю, нас действительно больше никто не возьмет. Нужно как-то использовать его жадность. Придумаем правдоподобную версию, например, поиски клада. А как он намерен взыскать с нас долю? Пойдет с нами или пошлет кого-то, или просто встанет на якорь недалеко от острова и будет ждать. Ведь по логике нам нужно будет как-то вернуться». «Мысль интересная, нужно только договориться. Не хотелось бы погореть на мелочах». «Есть еще варианты», – задумчиво проговорил я. «Говори. Сколько человек на корабле? В смысле экипаж?» «Не знаю, 30-40. А что ты задумал?» «Нас 10. 7 отличных бойцов с оружием, 2 мага и 1 Федор. Захватить корабль труда не составит. Даже если придется всех перебить, вполне сможем развернуть судно на юг. Там расстояние всего 70 миль. В крайнем случае на шлюпке доберемся. Мысль интересная, но попробуем все же договориться. Не очень хочется убивать команду. В номер мы прибыли уже в сумерках. Все бойцы благополучно дрыхли, только Эрнесто куда-то пропал. Не нужно быть большого ума, чтобы понять, что парень сейчас у той чернокожей девки. Но да ладно, пусть развлечется. Утром нас разбудил шум. Кто-то на улице громко возмущался, но слов было не разобрать. Одевшись, я выбрался из гостиницы. Здание, которое выполняло функцию казармы, сейчас принимало прибывший отряд солдат. Все бы ничего, но солдат было мало. Почти все они были ранены, и видно было, что состояние их подавленное, близкое к полной деморализации. Один из них, видимо, сержант, что-то объяснял Мейсу, тот начал кричать и размахивать руками. Сержант опустил голову, выслушал все, после чего, развернувшись, направился за остальными в казарму. Видно было, что ему глубоко плевать на все сказанное начальством. Воспользовавшись паузой, я подкрался к Мейсу и тихонько спросил о происшествии. «Это неслыханно», — Едва не прорычал он. Рота солдат не справилась с крошечным племенем этих дикарей. Погибло больше 70 человек. А знаете, что сказал этот идиот в свое оправдание? Что их побили не эти голозадые дикари с копьями, а какой-то их колдун. Колдун, представляете? Хлопнул в ладоши, и бойцы вспыхнули, как факелы. Более того, он утверждает, что когда они словно трусливые зайцы убегали от дикарей, их преследовали мертвые товарищи. Мертвые. Подумать только. А теперь их нужно отправлять обратно и списывать. Эти трусы уже не смогут нести службу. Я это так не оставлю. Я напишу в столицу, здесь усилят гарнизон, а дикарей этих я развешаю по деревьям. Губернатор еще долго разорялся на тему трусливых солдат и хитрых дикарей. Его я уже не слушал. Зато услышал голос Федора, который шел за мной и слышал весь разговор. Так и есть. Эти дикие люди помнили магические обряды и заклинания. Даже когда магия перестала действовать, они все равно продолжали сохранять их, уже как традицию. За тысячи лет многое из того, что когда-то помнили, было утрачено, но кое-что все же осталось. Теперь, когда магия вернулась, они начали ее применять. Подозреваю, что со стороны колдуна это был жест отчаяния. Будучи не в силах противостоять солдатам с винтовками, он использовал последнее средство – магию. То, что она подействовала, было для него не меньшим сюрпризом. Но теперь он быстро освоится, наберет авторитет, найдет других таких же, они начнут тренироваться. «И колониальному владычеству белых придет конец», – закончил я за него. «Да, скорее всего». Согласился Федор, непостижимым образом разобравшийся в принципах колониального грабежа. «Белые готовы терять солдат и получать взамен прибыль, но теперь солдаты будут погибать чаще, а прибыль уменьшится. А эти люди не станут работать в убыток». «Да ты у нас прямо экономический гений», – проворчал я. Вернувшись в гостиницу, я объяснил ситуацию остальным. Те только грустно покивали головами. Понятно, что произойдет с солдатами, пусть даже и с бывалыми, когда они увидят чудеса. Если мы не преуспеем в своем деле, то мир этот действительно ждут большие изменения. А после обеда меня и Эванса вызвали к губернатору. Тот, казалось, полностью успокоился после утреннего происшествия, говорил вежливо и спокойно. Вот только слова его нам не понравились. «Итак, джентльмены, у меня есть кое-что, что вам следует выслушать. Да будет вам известно, что далеко на западе, в паре тысяч миль отсюда, есть остров. Довольно крупный. Он заселен людьми. Официально он называется Огненный остров или Остров Крысы. Но с некоторых пор там начала твориться разнообразная чертовщина, которую образованные люди отвергают. Но она от этого никуда не делась. С тех пор он называется Проклятый остров. Все морские державы договорились ввести карантин, дабы зараза не распространилась на весь мир. Ни один корабль, торговый или военный, не вправе туда заходить. Увы, есть среди моряков люди абсолютно беспринципные, готовые ради своей ничтожной прибыли на любую мерзость. Они совершают рейсы на этот остров. Продают оружие, патроны, станки, много чего еще. Плату они берут серебром. На острове богатые серебряные рудники. Таких людей ловят и жестоко наказывают. Один такой работает в гостинице, где вы живете. Он был матросом на корабле, торговавшем с островом. Капитана и всех офицеров повесили, а его приговорили к 5 годам каторги и ссылке в Африку. А знаете, на чем они погорели? Серебро. Слитки с клеймом банка острова. Их контрабандисты собирались переплавить сразу по прибытию. Но так уж получилось, что в пути их перехватил военный корабль и устроил обыск. Жадность не позволила капитану выбросить серебро за борт, а может быть, он просто не успел. И матрос хорошо запомнил клеймо на слитках. А теперь он принес один такой мне и все рассказал. Я мог бы ему не поверить, но вы ведь и мне давали в руки тот же самый слиток. Итак, что вы на это скажете?» «На что именно?» – спросил я, стараясь казаться невозмутимым. «Именно. В факторию прибывают непонятные люди. Белые. Говорят без акцента. С ними приходит некий дикарь с головой сказочного животного, и у них серебро с проклятого острова. Я мог бы подумать, что вы контрабандисты, но у вас на лбу написано, что вы сухопутные крысы, никогда не ходившие в море. Я делаю вывод, что вы сами с проклятого острова вырвались сюда, преодолев карантин, принесли с собой заразу». «Именно так, заразу». В голосе губернатора теперь сквозила злоба. «Теперь я понимаю, что тот сержант, которого я совершенно напрасно разжаловал в рядовые, говорил правду. Чертовщина с вашего острова добралась и сюда. А теперь я слушаю ваши объяснения. Мне все и так ясно, но скажите и вы что-нибудь». «Мы можем сказать только одно, мистер Мейс», – спокойно с расстановкой проговорил Эванс. «Все перечисленное – ваши домыслы. Серебро мы могли получить через вторые, третьи и даже четвертые руки. Оно само по себе ничего не доказывает. А ваша вера в чертовщину достойна беседы с врачом. Он выпишет таблетки, и вы перестанете видеть демонов за каждым углом». «Может быть, может быть», – проговорил Мейс со злорадной улыбкой. «Мы разберемся, а пока вы побудете под арестом. Сдайте револьверы». «И не вздумайте шутить», – раздался голос позади нас. Обернувшись, мы увидели офицера с револьвером в руке. Мейс тоже встал с места и, откинув полу пиджака, положил руку на кобуру. «Да, конечно», – не стал я спорить и потянулся за оружием. «Нет», – рявкнул он, – «стойте смирно, я сам возьму». И этот дурак подошел к нам. Наведя ствол револьвера мне в грудь, он потянулся к кобуре. Я качнулся назад, мой корпус на секунду ушел с линии прицела, а потом я сделал то, чему меня когда-то отлично научили злые дядьки в форме. Запястье его руки было вывернуто, кости хрустнули еще раньше, чем он успел нажать на спуск, а раскрытой ладонью я ударил его снизу вверх по носу. Нос, естественно, сломался, а офицер, отнюдь не готовый служить в группе захвата, мешком повалился на пол в состоянии болевого шока. В это же время отличился и Эванс. Он совершил прыжок рыбкой через стол, ударив Мейса головой в грудь. Тот не был родственником Клинта Иствуда, и потому револьвер достать не успел. Два удара кулаком в голову окончательно потушили сознание местного губернатора. «Что дальше?» – спросил Эванс, поднимая револьвер Мейса. «Надо идти к своим. Если их арестовали, то освободить и прорываться в порт. Я тоже поднял второй револьвер». Идти через здание было рискованно. Поэтому мы просто распахнули окно и спрыгнули вниз, радуясь тому, что кабинет Мейса находится на втором этаже. Как бы мы ни спешили, группа захвата нас опередила. На крыльце гостиницы стоял наряд из двух солдат с винтовками. Ребят явно взяли в номере. Мы стояли на противоположной стороне улицы и смотрели в окно. Отчего-то солдаты не спешили выводить их под конвоем. Вообще, что-то было не так. Эванс достал маленький бинокль и посмотрел внимательно, после чего просиял. «Они там, солдаты их не видят. Петр и Хорт, заклинание невидимости». В этот момент в окне показался Билл, который увидел нас, но кричать не решился. Просто показал вниз, где стояли двое солдат, после чего провел пальцем по горлу. Мы все поняли, да и сложно было не понять. Маги применили заклинание отвода глаз, парни рассредоточились вдоль стен, солдаты в недоумении шарят по комнатам. Самое время сваливать, но те, кто стоит на выходе, каким-то образом не попадают под действие заклинания. Наверное, стоят слишком далеко, а значит...» Не сговариваясь, мы достали ножи. На нас заклинание невидимости не действовало, но увидели они нас поздно. Опасность ждали изнутри. Молодой солдат начал было поворачивать винтовку в мою сторону, но было поздно. Я в один прыжок оказался рядом с ним, длинный узкий клинок легко вошел между ребер, как раз напротив сердца. Подхватив обмякшее тело, я протащил его внутрь здания и аккуратно положил на пол. То же самое сделал Эванс. По идее, нас должно быть видно с улицы, но никто из обывателей тревогу не поднял. Когда мы снова вышли наружу, Эванс махнул рукой, а парни по одному стали выходить из здания. Вся команда вышла, обессиленные маги отключили заклинание, после чего мы, делая ставку исключительно на скорость, побежали в сторону джунглей. Впрочем, джунглями этот лесистый участок можно было назвать весьма условно. Кусок тропического леса примерно километр в поперечнике. Теоретически можно было здесь окопаться и держать оборону. Патронов у нас хватало, да только нам не это нужно. Продержаться до завтра, утром, непосредственно перед отплытием, под прикрытием заклинания, подняться на борт. А потом, когда отойдем от берега, раскрыть инкогнито и предложить капитану Гриму сотрудничество на безальтернативной основе. «Хорт, Петр, как вы?» – спросил я магов. Выглядели они неважно. «В обморок не упадем», – отозвался Хорт. «Но заклинание повторить сможем не скоро». «Пока и не нужно». Эванс, спрятавшись за деревом, осматривал ближайшие дома. «Почему нет погони?» «А есть ли кого отправлять?» – спросил я. «Из рейда вернулись человек 20, раненые и деморализованные. Одномоментно здесь видел еще десятка два, которые до сих пор переворачивают гостиницу». Как бы то ни было, а солдаты нашлись. Через час или около того со стороны крайних домов показалась большая группа бойцов. Шли медленно, держа лес на прицеле. А позади и чуть левее устанавливали на треноге пулемет. Неплохо придумано. Если выстрелить в пулеметчика, то ответят стрелки, а если в одного из стрелков, то пулемет причешет деревья. «У нас есть пулемет, а у вас его нет», – пробормотал я задумчиво и повернулся к магам. «Парни, без вас никак. Ударьте чем-нибудь, пусть не сильным, но страшным. Они с некоторых пор магии боятся». Хорт задумался, потом кивнул. Собственно, изобретать он ничего не собирался. Все та же белая стрела, которой убили динозавра. Он сложил руки ковшиком, что-то прошептал, потом подбросил невидимый предмет, который превратился сначала в шар белого цвета, потом стал вытягиваться, пока не приобрел форму длинной узкой линии. Легкими движениями ладоней он сориентировал ее в нужном направлении, сказал слово и словно бы дунул вслед. Стрела сорвалась с места и, резко набрав скорость, уже через секунду ударила в грудь ближайшего солдата. Это нужно было видеть. Как я понял, заклинание было простым, способным убить только одного человека. Но как же это было эффектно и страшно. Солдат не успел даже закричать. Его словно распирало светом изнутри. Свет вырвался изо рта и из глаз. Форма на нем только слегка начала тлеть, тогда как сам он рухнул вниз пустым мешком, внутри которого был только пепел и обгорелые кости. Надо отдать должное солдатам. Они были смелыми людьми, даже стреляли, пятясь назад, раз за разом передергивали затворы и снова стреляли. Явно с легкостью пошли бы в атаку на пулемет. Но такая страшная и непонятная смерть их по-настоящему напугала. А мы получили небольшую передышку. Дело шло к вечеру, теперь нужно ждать и подбираться поближе к порту. Не прозевать бы отправку акульей пасти, корабль загружен, может отойти в любой момент по приказу капитана. А тот вполне может отдать такой приказ в связи с последними событиями на берегу. Хорт объяснил, что к утру они смогут нас прикрыть, но не раньше. Значит, будем пробираться под прикрытием темноты. Но противник наш был непрост. Обломавшись с преследованием, командование пошло на радикальные меры. Понимая, что мы никуда пока не ушли, был отдан приказ применить артиллерию. Первые же снаряды разорвались в воздухе позади нас, осыпав деревья железным горохом. Шрапнель. Плохи наши дела. В землю не зароешься, не поможет, а блиндаж строить некогда. «Вперед!» – скомандовал Эванс, после чего мы, перехватив оружие поудобнее, бросились в атаку. Уже полностью стемнело, и нас вряд ли кто мог увидеть. Да и не смотрел никто никуда, просто били по площадям. К шрапнельным снарядам прибавились фугасные, которые одно за другим валили деревья. Но нам это на руку. В таком грохоте никто не услышит, как группа из 10 человек пройдет по улицам и спрячется в порту. Так и вышло. Мы пробрались по пустым улицам, обыватели сидели по домам, не высовывая носа. И вышли в порт, где просто присели в тени причала и терпеливо ждали рассвета.